и произвел с высокой скорострельностью 3 выстрела. 2 из них поразили Альфа Гуннеруда. Одна пуля попала в левое плечо, другая — в бедро. Оба ранения не были смертельными, однако Гуннеруд упал. Воллер с поднятым пистолетом подбежал к лежавшему на спине Гуннеруду и крикнул: «Полиция! Брось оружие, стрелять буду! Брось оружие, я сказал!» С этого момента в рапорте Томасона не содержится каких-либо существенных деталей, поскольку он находился в 34 метрах от места событий, в темноте. К тому же Воллер загораживал от него Гуннеруда. С другой стороны, ни в рапорте Томасона, ни среди найденных на месте происшествия вещдоков ничего не противоречило ходу дальнейших событий, изложенному в рапорте Воллера, согласно которому Альф Гуннеруд схватил пистолет и, несмотря на предупредительные выкрики, направил его на Воллера, но тот успел выстрелить первым, с расстояния 2-3 метра. «Я должен умереть. Причем смысла в этом нет никакого. Я смотрю в дымящееся отверстие ствола. Согласно плану, так не должно было случиться. По крайней мере, согласно моему плану. Тем не менее, вполне возможно, что я, сам того не замечая, все время шел к этому. Однако я планировал не так. Мой план был лучше. В моем плане был смысл. Давление в салоне падает, и какая-то невидимая сила изнутри давит мне на барабанные перепонки. Кто-то наклоняется надо мной и спрашивает, готов ли я к снижению, ведь мы скоро приземлимся. Я шепотом говорю в ответ, что я крал, лгал, торговал наркотиками, развратничал, давал волю рукам, но я никогда никого не убивал. Я ранил женщину в Грэнсоне, но то был несчастный случай. Свет звезд проникал сквозь обшивку самолета. «Один грех», — шепчу я. «Я согрешил против той, которую любил. Может ли и он быть прощен? Но стюардесса уже ушла, а посадочные огни горят со всех сторон». Это случилось в тот вечер, когда Анна в первый раз заортачилась, а я стал настаивать, запер дверь. Такого чистого товара в руках никогда не держал, но курить его — только удовольствие портить. Она брыкалась, но я сказал, что дело решенное, и приготовил шприц. До этого она никогда не ширялась, я сам вколол ей дозу, а это гораздо сложнее, чем самому колоться. После 2 безуспешных попыток она посмотрела на меня и медленно произнесла: «Я уже 3 месяца чистая. Я спаслась». «Добро пожаловать в прежнее состояние», — ответил я. Тогда она издала короткий смешок и сказала: «Я тебя убью». 3-я попытка удалась. Зрачки у нее раскрылись медленно, словно большой цветок розы, и кровь с глухим звуком закапала на ковер. Потом она запрокинула голову, а на следующий день позвонила мне и попросила повторить процедуру. Шасси заскрипели по асфальту. «А ведь мы могли бы сделать эту жизнь прекрасной, ты и я. Если бы следовали моему плану, в этом и заключался смысл. А в чем смысл всего этого, я понятия не имею». Согласно протоколу вскрытия, 10-миллиметровая пуля пробила Альфу Гуннеруду носовую кость. Осколки кости вместе с пулей прошили тонкую перегородку перед мозгом и практически полностью разрушили таламус, лимбическую систему и мозжечок. Затем пуля вышла через заднюю часть черепа и пробила асфальт, еще недостаточно затвердевший после укладки АО дорожные покрытия за 2 дня до происшествия. Глава 40. Бонни Тайлер. Британская певица, популярная в 70-е годы 20 века. День выдался унылый, короткий и, по большому счету, никчемный. Нависшие над городом свинцово-серые облака, грозившие разродиться дождем, так и не выдавили из себя ни капли, а случайные порывы ветра тревожили лишь газетные полосы на стенде перед магазинчиком фрукта и табак Элмера. Заголовки свидетельствовали, что народу стало надоедать так называемая «война с терроризмом». Сам термин уже приобрел слегка одиозное звучание, как предвыборный лозунг. К тому же момент был упущен, ведь никто не знал, куда же подевался главный виновник. Кое-кто полагал даже, что он умер. Вот почему газеты снова стали представлять свои полосы звездам телевизионных реалити-шоу, да зарубежным знаменитостям второго ряда, благожелательно отозвавшимся о норвежцах или о планах королевской семьи на отпуск. Единственное, что нарушило монотонную будничность дня, так это сообщение о разыгравшейся накануне драме в районе Пакгауза, когда объявленный в розыск убийца и торговец наркотиками поднял оружие на полицейского, но был убит до того, как сам успел выстрелить. По словам начальника наркоотдела, на квартире убитого обнаружено большое количество героина, а шеф отдела по расследованию убийств —